Капрал Маркоу из городской стражи Ангморпорка, ночная смена, сел в ночной рубашке за стол, взял карандаш, послюнил грифель и начал писать. «Дорогие мам и пап, пишу вам, потому что случилось событие, удостоенное внимания. Меня произвели в капрал. Это значит $5 плюс к жалованию, а кроме того, мне выдали кожаный колец с целыми двумя нашивками. И новый значок, а это огромная ответственность. А все потому, что у нас новые рекруты. Потому что Патриций, который, как я ранее уже отписывался, является правителем города, недавно сказал, что городская стража должна отражать нашу этнику. Нечего накладывать грим на язву». Маркоу задумался на минуту, наблюдая сквозь пыльное окошко спальни за лучами закатного солнца, что неторопливо скользили по речной глади. После чего снова склонился над листом бумаги. «Я не совсем до конца его понимаю, но думаю, это как-то завязано с косметической фабрикой Башнелома Громодава. Да и язвов у нас нет, мы все чистые. А еще капитан Ваймс, о котором я вам часто отписывался, уходит из стражи, чтобы жениться и стать изысканным господином. И мы желаем ему только хорошего. Он научил меня всему, что я знаю, не считая того, чему я научился сам. Мы сбросились в складчину, чтобы устроить ему подарок-сюрприз. И верно купим ему одни из этих новых, не демонических часов, а еще сделаем на крышке надпись «Часы от старых друзей на часах». Это зовется каламбур или игра в слова. Не знаю, кто станет новым капитаном. Сержант Колон обещал подать в отставку, если назначит его. Что же касается капрала Шнопса...» Маркоу снова уставился в окно и честно попытался припомнить хоть что-нибудь положительное о капрале Шнопсе. «То он, как говорится, на своем месте, а я в городской страже всего ничего. Остается только ждать».